что меня вообще даже близко к вам не подпустит. Тогда-то я и пошел на бульвар Ришар Ленуар. Я вас увидел. Я тоже вас увидел. Я хотел сразу же подняться и позвонить, но в освещенном окне вы показались в своем халате таким огромным, что меня охватил панический страх. Я бросился бежать. Несколько часов бродил по кварталу. Раз пять проходил мимо ваших окон, но свет уже был погашен. Ну что ж, все ясно. Вы позволите? Мегре снова набрал номер коммутатора на набережной Орфевр. Лапуэнто, пожалуйста. Алло, все вернулись? Кто там с тобой? Дежурит Люка, сейчас пришел Жанвье. Приезжайте вдвоем в закрытой машине. Они меня увезут? Спросил Пигу, когда Мегре повесил трубку. Это необходимо. Понимаю. Все-таки жутко. Как будто идешь рвать зубы. Он убил человека, добровольно отдал себя в руки полиции, и все-таки преобладающим его чувством был страх. Страх перед побоями и жестокостью. Едва ли он сейчас думал о своем преступлении. Мегре вспомнил мальчишку Стерне, который нанес своей бабке 15 ударов кочергой и также искренне уверял его: «Я сделал это ненарочно». Комиссар пристально посмотрел на Пигу, словно хотел проникнуть в самую глубину его души. Пигу встревожил этот взгляд. Бухгалтер смутился. «Вы хотите меня еще о чем-нибудь спросить?» «Пожалуй, нет». «Какой смысл спрашивать, жалеет ли он о том, что совершилось на улице Фортюни?» «Его, несомненно, спросят об этом на суде. И если он скажет правду, она вызовет различную реакцию у присяжных и, может быть, неодобрительный гул в зале». Они долго молчали. Мегре допил свой стакан. Послышался шум подъезжавшей машины. Она остановилась у подъезда. Хлопнула дверца, потом другая. Мегре раскурил последнюю трубку. Скорее, чтобы побороть волнение, чем из потребности в табаке. Потом услышал шаги на лестнице и пошел отворять дверь. Вошедшие в комнату Жанвье и Лапуэнт удивленно смотрели на синеватое облачко дыма, клубившееся вокруг лампы под потолком. «Знакомьтесь, ребята. Жильбер Пигу. У нас был долгий разговор. Завтра проведем официальный допрос». Пигу, несколько успокоенный, разглядывал помощников Мегре. Они совсем не походили на тех, кто избивает людей. «Отвезите его на набережную и дайте несколько часов поспать. Я приеду попозже». Лапуэнт сделал Мегре знак, который тот не сразу понял, потому что валился от усталости с ног. Инспектор показывал глазами на запястье рук Пигу. «Наручники надеть?» Мегре повернулся к бухгалтеру. «Вам доверяют», — тихо сказал он. «Но так положено. Их снимут, как только вы приедете на место». На лестнице Пигу обернулся. В его глазах блестели слезы. Он еще раз посмотрел на комиссара, словно хотел набраться мужества. Но не к самому ли Мегре относился его сочувственный взгляд.